Джефф Стрэнд, по общему признанию, довольно бессмысленная, но, к счастью, короткая история с инопланетянами в ней. Закричал я, когда инопланетяне начали захватывать мир. Я понимал, что веду себя не совсем по-мужски. Прячась за мусорным баком, пока десятки людей распадаются на части. Но я провел бесчисленные часы личной терапии у психолога, чтобы смириться с тем фактом, что я был жалким маленьким трусом, и я не собирался позволить этому времени пропасть даром. Внезапно я услышал безошибочный звук смертоносного луча судьбы, и мусорное ведро испарилось, выплеснув на меня свое не слишком приятно пахнущее содержимое. К счастью, я перестал кричать «А-а-а-а!» всего несколько мгновений назад, иначе я бы набрал полный рот очень старой и протухшей яичницы. «Сдавайся, человеческая сосиска!» — сказал стоящий передо мной инопланетянин. «Ну, во всяком случае...» Такова была основная суть сказанного. Они общались, вдыхая и выдыхая потоки слизи. Поэтому я никогда не проявлял особого интереса к изучению их языка. Но потом я почувствовал что-то глубокое внутри. Что-то вроде того, как пытаться полоскать рот средством для мытья посуды. Плохая идея. Никогда не делайте этого. Но все было более драматично. Я не собирался позволить этому инопланетному отбросу помыкать мы. Это была моя планета. И никакие сопливые захватчики из другого мира не имеют права отнимать ее у меня. Мне потребовалось около 2 секунд, чтобы преодолеть свою манию величия. И я поднял руки в знак капитуляции. Итак, инопланетяне захватили мир. И конечная судьба человеческой расы. Провести вечность, наряжаясь в глупые, не соответствующие полу одежды и танцуя для их развлечения. По крайней мере, у нас все еще есть компьютерные игры. That means I offer my love to you, to be your own. If